«Извините, Лев Иванович, а вы, случайно, не полковник главка МВД России?» — поинтересовался Шаров. «Я, Семен, совершенно случайно оперативник, а потому при необходимости могу не только с бандитом, с самим чертом водку пить». «Я тоже оперативник», — упирался Шаров. «Возьми тарелочку, бутылочку, все себе в задней комнате приготовь. Акула приплывет, будешь слушать, как мы из него дельфина изготавливать будем». «Лев Иванович, я тебя прошу, не греши. Раньше времени гоп не говори. Забор высокий», — сказал Стас. «Дурак, я мандраж снимаю. Духарю себя, завожу». Гуров старался держаться беззаботно, а у самого кошки на душе скребли. За время службы сыщику не раз приходилось принимать участие в разработке бандитов и воров различных мастей. Но сейчас все складывалось иначе. Выявлять никого не требовалось. Авторитет Николай Тишин был под носом, но возникало множество неизвестных. Здесь ли в городе убийцы Старовой? Кто именно? Где находится? Сохранилось ли оружие, без которого ничего не докажешь? Какова роль самого Николая Тишина? Возможно, его болезнь — липовое алиби. Если так, необходимо доказать, что акула не лежал с температурой, а вполне здоровенький находился в Москве. Он, безусловно, не исполнитель, скорее, организатор. Убийство явно политическое. Но на политический расклад акуле плевать с высокой горы. Он авторитет районного масштаба. Почему он принял предложение подонков из спецслужбы? А тут еще друзья в беде, груз, который и не поднимешь, и не бросишь. Сыщик не мог отделаться от мысли, что акула, естественно, не сам, а его боевики причастны к убийству семьи Колесникова и в результате уничтожили и прекрасного человека, самого Колесникова. Серебристый «Мерседес» вкатил во двор бесшумно. Сторож прибежал из своей избушки, распахнул дверцы машины. Николай легко вышел, подал руку Насте. «Здравствуйте, здравствуйте», стоя на крыльце. Гуров смотрел на счастливое девичье лицо и думал, что вот сейчас Настя влюблена и счастлива, а я, сукин сын, это счастье поломаю, и останутся лишь руины. И так сыщику стало тоскливо, что он чуть не застонал. Николай, пожимая хозяину руку, участливо спросил, «Никак зубы беспокоят, господин полковник?» «Хуже», — ответил Гуров, помогая Насте снять невесомую шубку. «Хорош дом у Бунича, зависть берет». Николай прошелся по комнате, взглянул на стол и усмехнулся. «А вот угощает магнат не шибко. На столе то, что позволяет офицерское жалование». «Гордыня заела», — Николай подмигнул. «Да просто не люблю одалживаться», — пояснил Гуров. «Мы же с Буничем не друзья. Столкнулись однажды и только...» «Да, Николай Николаевич, а 3 года назад вас в городе вроде не было». «Я иное место обживал. Возвращаться туда не собираюсь», — Николай взглянул многозначительно. «Ну, в народе говорят, от сумы да от тюрьмы не зарекайся». Гость не ответил. Стас взял бутылку такая, наклонился к Насте. «Разрешите поухаживать?» Девушка взглянула на Николая, тот хохотнул. «Мы люди простые, к водке привыкшие». «Как прикажете». Стас ловко наполнил рюмки водкой. Николай поднял свою рюмку, хотел произнести тост, но Гуров его опередил. «За прекрасную даму, которая почтила нас за этим столом». Он по-гусарски отставил локоть, поклонился Насте и выпил. «Счастье вам, голубушка, если оно еще существует в этой стране». «Силу надо иметь, господин полковник. Все остальное приложится». «Ну, ты не первый это сказал», — заметил Гуров. «У тебя были известные предшественники. Гитлер, Сталин». «Я не политик, господин полковник». Николай смутился. Гуров сменил разговор. «Мы чертовски трудно живем, но, надо признать, возможность выбора огромная. Возьмем тебя. Имеешь лесопилку, светлую голову, организаторские способности. Я не говорю о высоких материях, но ты можешь зарабатывать большие деньги, ездить по многим странам, возить жену». Он повернулся к Насте. «Вы хотите побывать в Италии, Париже?» Настя покраснела. «Там надо мной будут смеяться». Стас действительно рассмеялся и сказал Николаю: «Не смотри на меня зверем. Ты имеешь бриллиант, а вместо того, чтобы надеть на лоб, дабы мужики от зависти дохли, прячешь в кармане штанов. Живешь в такой грязной дыре, играешь мускулами. Смешно. Эх, мне бы твои возможности. Вы лучше, господа хорошие, скажите, зачем в нашу дыру приехали? Разозлился Николай. Сам знаешь. Авторитета Андрея Тарасова убили из автомата «Агран-2000» и депутата Галину Старову из того же оружия, сказал Гуров. Да, из него сегодня по всей России палят. С вызовом ответил Николай. «Так вы считаете, что такую никчемную железку повезли из Катуни в Москву?» «Мы люди служивые, нам рассуждать не положено. Мы приказы выполняем». Гуров вновь наполнил рюмки. «Меня вызвали на ковер, спрашивают, мол, ты, сыщик, в Катуни бывал, город знаешь, бери ноги в руки и валяй в Катуни, взгляни, как там и что». «Ну и как вам?» — спросил Николай. «Честно?» Гуров прищурился. «Я еще в Москве справки навел. В Катуне бандит на бандите, и жизнь здесь рубля не стоит. Но имеются два человека, у которых на плечах головы, а не кочерышки. Николай Тишин да его наставник, старый вор в законе Мефодий Сильверстович». «Во мать твою!» — воскликнул Николай. «Неужели нас в самой Москве знают? Или вам своей братвы не хватает? Шлепают коммерсантов и деляк всех мастей, как уток в дни перелета. Далась вам наша Катунь, Матея, идти. Коля!» Настя бросила на стол вилку. «Я сейчас уйду». «Видали? Она уйдет!» Николай выпил. «Ради смеха скажи, куда ты уйдешь?» Настя вскочила, из глаз брызнули слезы. «Первый праздник в моей жизни». Она побежала к двери, но Станислав подхватил ее под руку и увел в соседнюю комнату. Гуров закурил, затем спросил. — Как думаешь, акула, сколько мужиков из 10 могут свою жену рублем попрекнуть?